Когда-то в детстве я читала книжку о Жанне д'Арк и читала с восторгом. Теперь Жанна предстала передо мной в прекрасном звучном стихотворении «Де Лавиня». Встреча эта была мне радостна, и отблеск радости осветил для меня и учителя Регаме. Он заставил нас читать и переводить стихотворения по скамьям, как сидим. Каждая девочка читала по одному четверостишию. За один час своего первого урока Регаме запомнил всех отвечавших ему учениц и в лицо, и по фамилии. Он смотрел на нас умными, немного насмешливыми глазами, смотрел дружелюбно и приветливо. Мы чувствовали себя свободно, не связано, словно и не на уроке. Когда раздался звонок, возвещавший конец урока, Регаме встал, сказал нам «Мерси, мидам», поклонился и ушел. Он понравился всему классу. Зато третий из наших новых учителей-мужчин, сам директор нашего института Николай Александрович Тупицын, не понравился у нас никому. С ним мы почувствовали это сразу, мы наплачемся. Преподает он самые трудные для нас предметы – математику, алгебру и геометрию. До сих пор в младших классах математику преподавала учительница Аделаида Елифериевна Правосудович и делала это так же хорошо, как Анна Дмитриевна Волкова преподавала русский язык. Аделаида Елифериевна была очень требовательная, но и очень справедливая. «Уж такая у меня фамилия, Правосудович», — говорила она. «Если буду поступать неправосудно, придется мне менять фамилию на Кривосудович». Алгебру и геометрию мы при ней знали неплохо. Посмотрим, как пойдет учение у директора. На первый свой урок по алгебре он сегодня опоздал почти на полчаса, а общая продолжительность урока – 55 минут. Наша классная дама Агриппина Петровна Курнатович, тоже новая для нас, объяснила нам опоздание учителя так. «Директор ведь, забот у него, хлопот сколько. Пока дойдет до нашего класса, его по дороге 10 человек перехватит». Наконец директор явился. Очень тучный, очень грузный, он шел с перевальцем и не столько сел на стул, сколько, можно сказать, пролился на него. С минуту он переводил тяжелое дыхание. Было видно, как трудно с одышкой достается ему такое физическое усилие, как передвижение по коридору. Потом директор предложил нам несколько вопросов, не вызывая по списку, а просто тыча пальцем в направлении той или другой ученицы. «Вот вы, черненькая, во втором ряду!» Или «Вы с краю скамейки, в очках, скажите!» Это продолжалось минут 10. После этого директор задал нам урок к следующему разу, но не объяснил нам того, что задает, а только показал пальцем в учебнике. «Вот отсюда и досюда. К следующему уроку выучите». И ушел, не дожидаясь звонка, который раздался несколько минут спустя. На перемене мы с подругами молчали. Впечатлениями не делились. Да и какие были у нас впечатления от этого коротюсенького урока. Только Варя, которая немного конфузится своего роста, она выше всех в классе, сказала со вздохом. «А меня он будет называть так, вот вы, дылда, или вы там, Коломенская верста, к доске». Мы с облегчением засмеялись. С облегчением от того, что смех перекрыл нехорошее впечатление от этого первого директорского урока. Вечером дома я рассказываю о наших новых учителях-мужчинах. При этом присутствует Александр Степанович Ветлугин, пришедший к нам по обыкновению на огонек. «А знаете, — говорит он, —